Верующим казалось, что на них нисходит Божья благодать. Кирилл же увидел, что лица и молодых, и старых прихожан просветлились. Не все прихожане поняли, к чему бы это сказанные слова епископа о том, что властям, придержащим, всякая душа повинуется, что долг христианина, подданного князя, чтить его волю, относиться к его решениям, как дети относятся к повелению отца. Наутро побледневшие, осунувшиеся бояре вновь собрались в княжеском доме. Чинно рассевшись, ждали Изяслава. Тихо переговаривались. Но вот двое дежурных гридня отворили дверь, и в сопровождении Доброслава, опираясь на резной, украшенный железными кольцами посох, вошел князь. При дневном свете бояре отчетливее увидели его измученное лицо, запавшие серые глаза, контрастно оттенявшие их черное полукружье. Многие бояре подумали, это печать тяжкой и скорой кончины. Князь с трудом уселся в свое кресло, тихо и внятно произнес. «Ну, что решили, бояре?» Выяснилось, что не все бояре поддерживают предложение князя, но все согласились, что решать это надо всем миром, навече. В назначенное время пополудни над Новогрудком поплыл вечевой звон. Предупрежденные еще утром дружинниками жители окольного города и посада дружно потянулись в дединец на площадь. По обычаю без оружия в лучших своих одеждах. Кто верхом, кто на телегах подъезжали жители ближайших к Новогрудку сел и деревень. Перемешивались с горожанами, здоровались со знакомыми. Всех интересовало, что побудило князя собрать вече. Неужели поход готовится в чужие земли или недруги приближаются к Новогрудчине? Людей охватывала тревога. А тут еще, как на грех, юродивый калика ходит по окрестным селениям, все больше обретаясь возле храмов, будоражит народ, ужасные вещи рассказывая, будто явился столб огнен от земли до небеси, а молния осветиша всю землю и в небеси погреме в час первой ночи. А в другом месте говорил, что недавно бысь знамение на западе, звезда превелика, лучи имущи ак и кровавы, выходящие с вечера на заходе солнечнем и прибысь за 7 дней, все же проявляше не на добро. В третьем, что бысть знаменье в солнце, и морочно бысть велми, яко и звезды видите, человеком в очью яко зелено бяще, и в солнце учинися яко месяц, и зрок яко уголь жаров искажаше. Будто люди видели совсем недалеко за Неманом летящую по небеси до земли яко кругу огненную, и остася последуя знамение в образе змея великого, и стоя по небу сейчас дневный и разидося. И многие, выслушав все это, траву чернобыльник вешали над дверью для охраны дома. Когда же дружинники, скрутив калику, вели к воеводскому подворью, он вырывался и, катаясь по земле, кричал: «Нанимайте волков, пастухи! Добра не ждите!» К тому времени, когда из княжеского двора вышли бояре, площадь почти полностью заполнилась народом. Сначала дворецкий Сбыслов, затем остальные бояре поднялись на специальный деревянный помост. Где же князь? Незримой волной пронеслось над площадью удивление людей. Дети боярские, купцы, ремесленники и смерды одинаково напряженно ждали ответа. Взоры всех устремились на бояр. Сбыслов, сняв куньего меха высокую боярскую шапку, почти в пояс поклонился народу. Склонили головы перед вече и остальные бояре. «Люди новогрудские!» — громко, чтобы голос его доходил до задних рядов, обратился к вече дворецкий. «Князь Изяслав болен и не может выйти к вам. Сейчас он под присмотром княгини нашей и владыки Кирилла. Князь велел нам, боярам, посоветоваться со всеми вами. Он не может исполнять свою княжескую волю, поэтому просит он вашей защиты и заботы для княгини и своих дочерей. И еще советует он направить посольскую делегацию к Керновскому князю Миндовгу и просить его взять под свою руку наше княжество. Это сильный, решительный и твердый князь, храбрый воин, мужественно защищает свои земли от крестоносцев, сумеет в случае нужды защищать и нас. Заволновалась, как наливающаяся рожь под ветром, зашумела вече, не давая говорить боярину дальше, ибо спокойно и с похвалой люди внимают только тем, кто говорит приятные, желанные вести. «Как же так? Хотим самого князя зреть!» — послышались голоса. Иные, расталкивая соседей локтями, стали пробиваться поближе к боярам. У правого края, возле помоста, где стояли приближенные князя, выделялась группа горожан, которая отличалась и от ремесленников, и от смердов. Одетые в покрытые сукном шубы, шапки с волчьей либо лисьей опушкой. Они тоже стали пробиваться к помосту. «Слышь, кум!» — толкнул один из них в бок другого. «У тебя, княжеский дворецкий, дитя крестил. Кричим, что Збыслова в князья хотим». «Збыслова в князья хотим!» — опередил их здоровенный мужик с густой, надвое разложенной, блестевшей бородой. Он вылез вперед, сбросил с головы шапку и топнул по ней ногой, замяв в грязь. «И умен, и силен!» — раздались голоса в поддержку. «И храбрости не занимать!» Бояре на помосте в замешательстве стали переглядываться между собой. Установился тот миг в настроении людей, когда их воля одним единственным, даже незначительным действием или словом могла быть направлена в любую сторону. В этот момент на помост поднялся владыка Кирилл, осеняя крестным знаменем веч. Увидел человека, к правде которого не привыкли прислушиваться, а поучительное, иногда непонятное многословие уважать, притихли. «Православные, дети мои, вы должны исполнить волю князя, душа которого готовится предстать перед Богом». Кирилл говорил, поворачиваясь лицом туда, где нет и нет, возникал многоголосый шум, выражавший отрицательное отношение к происходящему. «Князь Изяслав и верит вам, и просит вас одобрить приглашение Миндовга на княжение в Новогрудок». Таков был смысл слов владыки. Известный в Новогрудке медовар Прокша толкнул своего соседа. «Слышь, говорят люди, что Миндовг христианин. Из полоцких князей будет? Да ну! А чё же он тогда в Литве княжит?» Этот вопрос поставил Прокшу в тупик, но, помолчав, он сказал: «Не пропадем, еще поживем и хлеб пожуем. Чай бывалый». Притихшая вече вновь зашумела, заволновалась. «Как же так? Не христианина, многобожника, считай, что бусурманина, да в князья!» Отличавшийся особой силой шорник Михайло басовито закричал: «Не править нами князю литовскому, не бывать этому! Помним его отца, литовца Рингальда!» Ему тут же возразила дородная и сильная жена сотника Владимира: «Чем же тебе Рингальд не угодил? Не обижал никого, да и по-нашему хорошо разговаривал. Это боярам да князьям слонимским и волковыском он не понравился». Из другой группы новогрудчан донеслось: «Послать за князем, да и за всеми боярами!» Им отвечал острый на язык еще молодой зажиточный хозяин из посада Глеб: «Князь, видно, болен очень, а бояре по лавкам разлеглись. Не добудешься!» Кое-кто уже начинал потасовки, но вот из княжеского двора вышло несколько десятков старших и младших дружинников, без оружия, но в кожаных повседневных доспехах. Приблизившись, они стали локоть к локтю возле помоста по ширине всей площади. Это охладило пыл наиболее шумных, и в настроении Вети произошел перелом. «Будь что будет», — думали горожане. «На все воля Божья». Веча молчаливо согласилась с замыслом князя, хотя почти половина людей осталась недовольной таким решением. Стоявший рядом с Андреем Посадский махнул рукой с зажатой в ней шапкой. «Нет, ребята, правды как не было, так и нет. Не ищите правды!» И начал выбираться из толпы.